Простите меня, что затронул такую тему, но, к сожалению, я вас понимаю, мой клан тоже почти весь был уничтожен, и частично в этом виноваты наши глаза, да и наш характер тоже. Мы были очень непокорным кланом, вздохнул я, вспомнив рассказы матери и брата. Ха, усмехнулся он, а мы очень похожи. В один прекрасный день я стал замечать, что погода портится, и скоро должен начаться дождь. Тогда мы выдвинулись в путь, и подойдя к странному железному дому остановились. Сейчас я улечу, ты остаешься тут, вернусь я через 3 месяца и посмотрю на то, что от тебя останется. Подождите, Риддик-сан, но тут же нет никаких врагов, за все время тренировок и путешествия я так никого опасного и не увидел. Это сейчас, а когда пойдут дожди, увидишь, так что удачи, а я полетел. Он улетел на космическом корабле, о которых он мне когда-то рассказывал, а я остался ждать, обустроив себе жилье в этой металлической коробке. Через неделю начались дожди, а на улице появились странные существа. Сначала я хотел отсидеться, но понял, что это ошибка. И начался бесконечный бой. Существа были очень противные, покрытые какой-то слизью, с огромным ртом, с кучей зубов и странным хвостом, с чем-то похожим на клешню. Я дрался, пока были силы, затем отходил к железному дому, активировал барьер и отдыхал, и так каждый день. Однажды мне попалось несколько сотен монстров, что были больше других в несколько раз, я чуть не умер, а потом у меня защипало глаза и вокруг образовался доспех, что спас меня. Я сразу рванул к дому и уже там в зеркале увидел Мангекю Шаринган. С каждым днем число монстров только росло, а маленькие почти не появлялись. Особи были от 2 до 5 метров в высоту, так что глаза я держал активированными постоянно. Я знал примерные возможности Мангекю Шарингана, о которых мне рассказал брат, так что я старался использовать Сусана постоянно. Затем я научился телепортироваться, а точнее меня себя с каким-то предметом. Дни отсчитывать было тяжело, так как солнца я не видел, но мне казалось, что я тут уже явно больше 3 месяцев, к тому же я стал чувствовать, что мои глаза слабеют, я стал слепнуть, о чем и предупреждал брат. И вот в один прекрасный день, проснувшись, я увидел сквозь крышу лучи солнца и сразу выскочил на улицу и не увидел ни одного монстра, а земля начала высыхать. Еще через несколько дней появился Риддик в компании с чернокожим мужчиной, что оказался доктором. «Ну и как ты тут поживаешь?» – спросил Риддик. «Хреново, я выжил, но, к сожалению, стал слепнуть. Это еще почему? Все дело в моем дадзюцу, оно дает невероятную силу, но постепенно забирает зрение. Вроде как я могу обменяться с родственниками глазами, и зрение вернется, а глаза станут сильнее, но сейчас помочь мне сможет только брат, а когда я его увижу, еще неизвестно. Хаем, а что если пересадить другие глаза? С другим, как ты говоришь, дадзюцу? Ты хочешь предложить свои глаза?» – удивился я. «Ну, мне терять особо нечего, к тому же если все удастся, я так понимаю, получу твои силы. Теоретически это так, можно попробовать, если твой доктор справится. Это не проблема», – отозвался он, – «операция несложная, а лекарства у меня есть. Решай, Саске, ведь скоро ты отправишься в другое место и меня там не будет. Давайте, видимо, хуже уже не будет». Далее была операция. Врач орудовал странными механизмами, сначала он вколол какое-то лекарство, что обезболило глаза, а после замены, еще одно, что помогло им быстро зажить. И уже на следующий день я смог снять повязку и взглянуть на себя в зеркало. Глаза мои перестали быть черными, стали такими же переливающимися серебристыми, а при активации этот цвет перекидывался на весь глаз, а поверх появлялся рисунок Мангекю Шарингана. Использовать глаза стало легко, ни напряжения, ни боли, вырос угол обзора, я стал замечать все лучше, чем с обычным Мангекю, появилась возможность видеть в темноте. Я вышел на улицу и применил пару техник, и оказалось, что техники Мангекю стали тратить значительно меньше чакры, что радовало. Когда проснулся Риддик, мы провели спарринг, и оказалось, что даже без чакры Риддик уже ничего не может мне сделать, а затем он смог активировать глаза. Сначала он удивился, а затем удивлялся уже я, так как пришлось использовать чакру для усиления, чтобы не проиграть. «Ну что же, далее ты отправишься на другую планету и оставшееся время будешь там выживать. Там тоже будут монстры. Кто же его знает, долго там еще никто не протянул. Если хорошо поищешь, может, найдешь место, где можно отдохнуть. «Звучит не очень хорошо», — вздохнул я. «Тот, кто отправил тебя, сказал, что там тебе самое место. Кстати, кто это?» «Без понятия. Однажды я услышал голос в голове, и этот голос предложил мне сделку. Сначала я подумал, что окончательно сошел с ума, но затем появился ты, и я поверил. Ладно, на какую планету я отправляюсь?» «Крематория. Видимо, я попал в ад». Такая мысль посещала меня каждую секунду, что я был на этой чертовой планете, мест, где спрятаться практически не было, спасали только барьеры. Сначала проблема была в температуре на планете, было всего два варианта: либо жарко, либо пиц жарко. Я быстро научился управлять огнем, и он становился все роднее. Через два месяца я уже управлял огнем так, словно провел единение с пира, которого призвать я, кстати, не мог. А вот когда я понял, что почти вся планета покрыта лавой, началось веселье, из земли стали вылезать странные жуки, причем казалось, что они прозрачные, будто стеклянные, но это явно не стекло, а что-то значительно тверже. Пробить их было нереально, единственное, что мне оставалось, это использовать огонь и воздух. Побеждать у меня их получалось плохо, а в один момент мне показалось, что я начинаю гореть, чувство было такое, что каждая моя клеточка становится огнем. Не знаю почему, но я понял, если поддамся, то потеряю себя. Я закрылся в барьере и стал бороться с этим чувством. В зеркале я увидел себя, но покрытого черными полосами, что горят огнем. Не знаю, сколько времени прошло, но я справился. Правда, рука моя изменилась и возвращаться к прежнему состоянию не планировала. Не бывает худа без добра. Я не выяснил, что со мной происходило. Огонь стал для меня словно родной, даже без использования чакры, не приносил мне урона и легко выполнял команды, а в руке, что изменилось, я смог создавать хлыст, состоящий из черно-синего огня. И вот когда в момент, когда я убил огромного жука, разрубив его пополам, я почувствовал, что меня куда-то уносит. Уже через секунду я стоял на полигоне квартала Узумаки, но все же приготовился к бою. Комментарий к глава 35. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467656587 из Сберонлайн. https://p79963658313 киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 36. История Якума. Когда я порвала билет, то оказалась посреди странного места, вокруг был серый песок, на небе светила луна, и ни одной живой души. «Хаем», услышала я сзади себя, «значит, правда, ну хорошо, кто вы?» «Видимо, твой сенси, зови меня Айзин». «Курама Якума, что ты умеешь, Якума, и чему тебя надо научить?» «Я очень хороша в иллюзиях», на этих словах он поднял бровь, «неплоха в тай, кеннинин, у меня есть призыв». Есть одна проблема, иногда в горячке боя я теряю рассудок и уже не контролирую, что происходит, но в это время я очень сильна. Интересно, раздался голос сзади меня, а силуэт Айзина передо мной растаял, видимо, не так хороша ты в иллюзиях, но посмотрим, что можно сделать. Для начала проведем спарринг. Айзин был силен, я ни разу не смогла даже дотронуться до него, он отклонял все удары. Ясно, слишком слабо, теперь покажи мне то, что ты называешь иллюзиями. И я показала, уже через минуту Айзин выхватил меч, пытаясь понять, что происходит, но прежде чем я потеряла рассудок, он остановил бой. Хорошие иллюзии, но работает по-другому. Будем думать, что можно сделать, а сейчас. Улькиора, рядом появился странный парень, видишь девушку, твоя задача тренировать ее, всему чему сможешь, сейчас мне надо уйти. Не убей ее и не дай убить другим. Понял? «Господин Айзин». Айзин ушел, а я осталась с Улькиорой. «Я видел ваш бой, ты очень слаба, не знаю, зачем ты господину Айзину, но мне придется сделать тебя сильнее, хоть ты и человек». Дальше шли бесконечные спарринги. Через пару недель Улькиора решил показать техники, которыми владел. Легко мне далось только сера, этим я сильно удивила своего учителя, причем не только скоростью изучения, а тем, что состояло оно совершенно из другой энергии, а именно из чакры. Потом мы изучали разновидности сера, балла и гран-рей сера, с последним возникли проблемы, так как хватало меня только на пару атак, а потом кончалась чакра. Также легко я справилась с иерра, что давало дополнительную защиту. А затем вернулся Айзин. «Держи», — протянул он мне обычный меч, — «посмотрим, что из этого выйдет. Будешь постоянно носить его с собой, попробуй пропускать через него свою эту странную энергию». «Что это такое?» «Это асаучи или духовный меч, ты не пользуешься ряцу, поэтому сказать, получится у тебя его активировать или нет, я не могу». Я взяла меч в руку и стала напитывать чакрой. Через несколько минут он поменял свою форму, став длиннее, фиолетового цвета, а Гарда стала звездой. На меня широкими глазами смотрел как Улькиорра, так и Айзин. «Я что-то сделала не так?» — грустно спросила я. «Наоборот, ты активировала свое зампакта, но это невероятно, изучить бы тебя, да нельзя», — грустно сказал он, а я поежилась. «Привет, ой, я слышу какой-то голос», — ответ мне были еще более ошарашенные лица. «Что он тебе говорит?» — поздоровался. «А ты смешная, я не могла пробраться к тебе, а когда появился этот меч смогла, я твой покемон, я вроде разобралась, как эта штука работает, придумай мне имя». «Это, оказывается, мой призыв смог сюда пробраться через этот меч», — просит придумать ей имя. «Я даже не знаю, что сказать», — почесал голову Айзин, — «ну придумай имя». «Хм, я буду звать тебя просто Ди». «Хи-хи-хи, а я ведь Ди-то». «Ну да ладно, секундочку, скажи защити Ди». «Защити Ди». В следующую секунду меня покрыла какая-то фиолетовая жижа, и посмотрев на руки, я поняла, что это броня. «Я могу превращаться во все, что ты раньше видела, как в людей, так и броню». Я попробовала и приняла сначала образ Саски, потом Наруто, затем Айзина и Улькиорры, но ощущения были не как при Хинге, а как будто это реально была я. «Осмотри, что еще нашла, скажи банкой». «Банкой». Мир вокруг резко изменился, в радиусе метров 500 вместо пустыни появилась поляна с цветами, как только я подумал, что чего-то не хватает, выросли деревья, появилась речушка и небольшой домик. «Просто невероятно, да кто ты такая-то?» — спросил Айзин. «Давай-ка проведем еще один спарринг, только используй способности своего меча». «Хорошо», — сказала я, а Айзин уже ринулся ко мне. «Ща все будет, подруга, представь, что его меч исчез, а сам он закован в цепи». Как только я это сделала, Айзин споткнулся, упал закованный в цепи, а меч действительно исчез. «Господин Айзин», — подбежал к нему Улькиорра, — «с вами все в порядке». «Ахахаха, это просто превосходно, я придумал, как мы будем тренироваться, будем развивать твое владение мечом, а иллюзиями займемся потом. Дальше мы тренировались, ну как тренировались, скорее развивали мою фантазию, хотя и про бои не забывали, как и про иллюзии. Оказалось, основная моя проблема – это работа моих иллюзий. Мои иллюзии были построены на влиянии на осязание и зрение, хоть и были на высоте, но Айзин обманывал все органы чувств сразу. Благодаря этому у жертв его иллюзий даже не возникало мыслей, что они не видят реальность. Именно этого и должна добиться я. Поэтому я должна повысить контроль своих иллюзий и, накладывая их, продумывать каждый момент, причем моментально. В будущем часть контроля можно будет списать на самого человека, мозг сам додумает недостающие куски, но не сейчас. Через какое-то время Айзин перенес меня куда-то в пустыню и оставил одну, с единственным заданием – выжить. Врагами моими были так называемые пустые, причем всех видов. Расправляться с ними было легко, первые проблемы возникли с пустыми без зрения, на них я и тренировала иллюзии. Через какое-то время мне даже не надо было драться, пустые убивали сами себя. А вот потом появились огромные существа, по рассказам я уже знала, что это гиллианы, но проблем от них из-за этого меньше не стало, в основном в связи с их размером. К концу месяца ко мне пришел кто-то похожий на человека, и вот с ним пришлось попотеть, похоже, попала я на Васта Лорда. Бой с ним шел долго, не знаю точно сколько, но добивала я его уже полностью выдохшейся, но главное, научившись контролировать свои иллюзии на уровне Айзина. Причем за концом боя наблюдали Айзин и Улькиорра, сидя на стульчиках. «Поздравляю, только что ты убила одного из сильнейших Васта Лордов Икамунда, из него, наверное, бы получился великолепный Арранкар». «Ну да ладно», — сказал Айзин, хлопая, — «судя по всему, у тебя осталось не так много времени, будет тебе испытание». «Ну вот и все», — сказал Айзин, перерезая голову какому-то старику со шрамом на голове и длинной бородой. «Спасибо тебе, Якума, я помог тебе, ты мне, а сейчас, судя по всему, ты должна исчезнуть, В ту же секунду я оказалась на полигоне квартала Узумаки. Пав-лаборатория Айзена. Теперь меня никто не остановит. Я стану богом этого мира и изменю, как захочу. Такие слова произнесло странное существо, с дырой в груди, где горел свет, крыльями, длинными волосами и странным лицом, где угадывались черты Айзена. Затем фигура распалась на тысячи частичек и втянулась в тело девушки, что плавала в колбе. Через минуту колба разбилась, и перелетая через осколки, девушка встала ногами на землю. Ради такой силы и человеком побыть не жалко. Комментарий, глава 36. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Киви. https://2 41001465990292929 и индекс деньги. Глава 37. История Наруто, нашего. Как только я порвал билет, то оказался на маленьком пирсе, рядом была лодка, а в ней лежал мертвый мужчина со стрелой в груди. Вы использовали билет для отправки на тренировку. Вы перенеслись в другой мир, срок пребывания 1 г 5 метров 29 д 23 часа 59 метров. Получено одноразовое задание «Помощь местным жителям». Помощь местным жителям, вы перенеслись в другой мир. Поспрашивайте местных о проблемах и решите их. Награда. Вариативно. С этим понятно, ну пойдем посмотрим, что тут и как. Убедившись, что мужчина в лодке мертв, я пошел вдоль забора, что тут был. Вскоре я заметил мужчину, который о чем-то кричал. Подойдя ближе, я увидел, что кричит он на странных существ, похожих на сатиров, которые пытались зарезать лошадь. Недолго думая, я снес им головы и вернулся к мужчине. Разблокирован опыт. Получено 1 опыта х 5. Это что еще такое? Разблокирована одна из функций системы. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Взглянув на появившуюся строка опыта, где было указано 5/25000, я пошел к мужчине. Огромное вам спасибо, проклятые твари, нигде от них нет спасения. Ни за что, скажите, что здесь вообще происходит, и может нужна какая помощь. А вы что, не местный, такой молодой? Может вы герой, что приплыл спасти наши земли? С воодушевлением сказал мужчина. Ну я конечно не герой, но помогу чем смогу. Ситуация тут такая, недавно начались нападения разных чудовищ, сатиров, кентавров, даже часть животных взбесилась. Вам, наверное, лучше пройти чуть вперед, в деревню, и поспрашивать старосту. Спасибо, так и сделаю. Еще через минут 5 пути я увидел вооруженных копьями людей, что отбивались от толпы таких же сатиров. Повторив процедуру по уничтожению сатиров, меня поблагодарили и проводили к старости. Оказался я в деревне с названием Гилос. Деревня небольшая, но сотня жителей наберется. Также тут был найден фонтан. По словам старосты, такие разбросаны по всему миру, защищены богами и способны излечивать раны. Применив оценку, я узнал, что водичка увеличивает регенерацию здоровья. Я бы набрал себе пару тысяч литров, но в деревне делать этого не стал. Недалеко от торговой площади, где, впрочем, ничего интересного почти не продавали, было обнаружено странное сооружение. Получен доступ к сети порталов. На данный момент доступна только одна точка телепортации, где вы и находитесь. А вот это интересно, когда найду следующий, надо будет проверить. Осмотрев деревню, я подошел к старости и получил задание избавиться от местного шамана сатиров. Пройдясь по полям около деревни и вырезав всех сатиров, которых, кстати, оказалось около сотни, я нашел разрушенный забор и стоянку сатиров между холмов, куда и направился. Проблем они опять же мне не составили, слишком медлительные и глупые. Вернувшись, мне отсыпали местные валюты, которую система бережно сложила в отдельную ячейку. В магазине я купил пару зелий, что должны восстанавливать здоровье и ману, и отправился на выход из деревни, так как меня попросили добраться до Спарты, найти там царя Леонида и попросить прислать в деревню пару десятков солдат для защиты. На выходе в меня врезался крестьянин, что спешно рассказывал про друга, которого сатиры утащили в пещеру. Я примерно понял, где она находится, и побежал туда. Вопросом для меня было только, как до деревни добрался тот крестьянин, потому что сатиры были везде. Пока нашел пещеру, обежал всю округу и убил несколько сотен сатиров и их шаманов, но пещера была найдена. Внутри оказалось не так много врагов, но в самом конце в клетке сидел мужчина, а сатиры пугали его копьями. «Благодарю вас за спасение», — сказал он, когда я всех убил и выпустил его. «Ни за что, пойдем, провожу тебя до деревни». Вернувшись в деревню, я раздумывал, как помочь местным жителям. В итоге решил поставить барьер, который будет пропускать только людей и животных, нашел валун побольше и покрепче, поставил в центре деревни и всю ночь наносил фин. Утром, под удивленные взгляды местных жителей, я тащил за рога одного найденного сатира, а затем швырял его в барьер. Кажется, работает. Взял у одного крестьянина барашка, он спокойно прошел. За это мне еще отсыпали денег и кучу благодарностей. Поспав пару часов, я выдвинулся к Спарте. В этот раз мне даже выдали убогую карту, впрочем, даже такую система приняла и добавила в соответствующий раздел. Шел я несколько дней, по дороге встретил пару человек, которых спас, увидел первую нежить в виде скелетов воинов и скелетов магов, также были найдены первые демоны, что представляли из себя маленьких странных существ, покрытых темной дымкой. Уже подходя к Спарте, я нашел какие-то руины, забитые сотнями скелетов, которых я естественно перебил, ведь за них давали целых 2 опыта. К Спарте я подошел во время наступления сатиров, было их тут около 1000. Через минут 20, добив последнего сатира и, посмотрев на офигевших вояк, прошел внутрь. Сама Спарта представляла из себя скорее большой палаточный лагерь, чем город или деревню. К Леониду меня не пустили и заявили, что сначала я должен убить местного главаря кентавров по имени Несс. У торговцев, как всегда, был всякий ширпотреб, хотя и попадались мечи, что после оценки выдали интересные бонусы. Тут я стукнул себе по голове, забыть про мечи тумана и второго. Нашел себе свободное местечко и разбил мини-лагерь. Достал мечи и стал поглощать их с помощью самиходы. После поглощения хиромекарей, состоящего из 2 больших мечей, похожих на камбалу, мой меч стал чуть шире после кабутовари, что был похож на соединенные между собой топор и молот. Изменений не произошло, хотя я ожидал чего-то странного. После парных мечей киба, появились шипы на тупой стороне моей катаны, и меч стал похож на расческу, правда, зубчиков было мало. Но вот самое интересное произошло при поглощении меча второго Хокаге, точнее не меча, а его рукоятки, лезвие самиходы пропало. Сначала я запаниковал, но когда подумал о лезвии, оно появилось во вспышках молнии, перепугав стоящих недалеко солдат. Пробужденная самихода, меч, пробужденными вами, после получения достаточного количества энергии стал умнее и приобрел способность поглощать не только чакру. Способности. Поглощение чакры, оружие, крови для восстановления своей целостности. Накопление чакры и последующий ее выпуск в нужной вам форме. Пробивает практически любые виды защиты. Увеличивает урон от молний. Может самостоятельно создавать молнии. Исчезающее лезвие. Вообщем, у меня теперь есть странный джедайский меч. Немного попрактиковаться на стоящих недалеко чучелах, я лег спать, ведь завтра явно будет тяжелый день. Несс живет в большой долине с 3 сторон, окруженной горами, а с 4-й стоит Спарта, и даже с холма, на котором я расположился, видно огромное количество врагов. Утром я собрался и уже собирался идти проверять свой новый меч в действии, меня нагнал какой-то парень. «Извините, не могли бы вы мне помочь?» «Да, что случилось?» «Дело в том, что сейчас мы почти не покидаем территорию лагеря, готовясь к прорыву, а мой дядя вчера отправился в долину один и до сих пор не вернулся. Не могли бы вы его найти?» «Постараюсь. И на том спасибо», — сказал он и убежал. «Ну, приступим». Комментарий, глава 37. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 427638014676755578 из Сберонлайн. https://p79963658313 и Kiwi. https://2/41001465990292929 и индекс деньги. Глава 38. Весь день я уничтожал монстров в долине, благо спартанцы не стали тупить и передвигали свои позиции, когда поняли, что я неплохо так справляюсь. А еще, встретив особенно крупного и сильного сатира, с которым даже мне пришлось напрягаться, я придумал себе хобби: буду собирать головы интересных врагов, да и тела надо собрать, отдам потом научному отделу Канахи, к который сейчас должен возглавлять Рачимару. Ближе к вечеру был найден дядя того солдата, мужик, а скорее дед, оказался крепким, положил несколько десятков сатиров и сейчас просто сидел отдыхал. Он же и подсказал мне, где обитает Несс, был он почти у выхода из долины. Несс оказался огромным кентавром, который активировал какую-то свою способность, усиливая свою охрану. Для победы над ним пришлось активировать стиль Узумаки, но победа того стоила, за него дали сразу 500 опыта, а рядом появился странный сундук из черного камня с золотыми узорами, но когда я его открыл, он исчез, осталось только несколько вещей, к сожалению, бесполезных. После этого мне все-таки разрешили встретиться с Леонидом. Мужик оказался интересный, но уж больно занятый. Весь наш разговор можно свести в несколько фраз. Вон карта, вали к оракулу, узнай, че как отряд охранять деревню я отправлю. Все наши общения заняло минут 5, так что я снова развернул свой лагерь, послушал благодарности от пары солдат, а утром отправился в Дельфы к оракулу. По дороге была найдена небольшая деревушка, что держалась из последних сил, с одной стороны на нее напала нежить, с другой арахниды, с третьей сатиры. Пришлось создать клонов и в срочном порядке спасать жителей. После этого были очищены поля, где обосновалась нежить, пара клонов осталась в деревне, а я пошел в лес, где обитали арахниды. Несколько часов я бродил по лесу, вырезая этих полупауков. Тут на меня выскочила странная девушка с сине-зеленой кожей, покрытая листьями на ногах, руках и в интересных местах. «Привет, человек», — помахала она мне ручкой, «я чувствую, ты силен, не можешь мне помочь». «Привет, странное создание, чем мне тебе помочь?» — улыбнулся я. «Я не странное создание», — топнула она ножкой, «я Пегея, водная нимфа». «Хорошо, хорошо, Пегея, чем тебе помочь?» «Противные пауки поселились в моей пещере, они стали ее отравлять, и мне пришлось сбежать», — грустно сказала она. «Отравленная вода, хаем, что-то такое говорили жители деревни. Ну пойду разберусь, что там к чему», — сказал я и пошел внутрь. Пещера действительно оказалась огромна, и помимо кучи проходов в разные стороны тут были и небольшие, но судя по всему глубокие озера. Около часа я ходил, вырезая все живое, что было в пещере, а были там в основном пауки всех возможных размеров, но когда я дошел до основного зала, там обнаружились арахниды, такая себе помесь человека с пауком, они были огромные, да к тому же было их тут штук 100. Все они крутились около мелких озер, в которых оказались их яйца, тут-то мне и стало понятно, почему вода отравлена, эти арахниды сливали свой яд в эти озера, видимо для лучшего роста потомства. Эти арахниды оказались не так просты, вооружены они были странным оружием, похожим на их когти, но больше и с рукояткой, но самое интересное, они смогли защищаться от моих ударов. Это был мой самый тяжелый бой за время нахождения в этом мире, пришлось несколько раз использовать второй этап, но я справился. Арахниды были убиты, большую часть тел, как и все яйца, что смог найти, я сжег, несколько запечатал для исследований, а затем позвал Пегею. «Спасибо, спасибо», прыгала она вокруг меня и хлопала в ладоши, «теперь источник чист, а противных пауков больше нет, надо тебя наградить». Она подошла ко мне и положила руку на грудь. «В тело помещена инородная жидкость. Теперь вы легче переносите воздействие различных ядов. Что ты сделала?» Удивился я. «Я отдала тебе частичку себя. Теперь яд всяких противных существ не будет на тебя действовать», — мило улыбнулась она. «Слушай, а можно я останусь пока у тебя в пещере? Мне надо кое-что сделать». «Конечно, оставайся, мне все равно здесь скучно. А можно я буду звать тебя Пеги?» Хаем, она выглядела так, будто пробует на вкус новое блюдо. «Хорошо, я согласна, мне нравится. Вот и отличненько. Я, кстати, Наруто. Сначала я сбегал в деревню и по-быстрому установил барьер, проверил поля и лес, а затем вернулся в пещеру. Выбрал себе ответвление пещеры побольше и без озер, выдал Пегее вкусняшек, что были запасены у меня в свитках, а сам принялся к своему усилению. Для начала был поглощен один из когтей предельщика смерти, именно так называлось оружие, что использовали арахниды, остальные были запечатаны в свитке. Кстати, во время этого боя я смог поднять один уровень, на момент попадания уровень был 24, и, со слов Кри, рассчитывался исходя из средних показателей, кто давал эти показатели непонятно. Теперь мне надо было сделать самое сложное, а именно начертить огромную фуин-печать, что я готовил очень долгое время, но все не активировал. «А что ты делаешь?» – спросила меня нимфа, сидя на камне и жуя данго. «Рисую фуин-печать. А для чего она?» «Я хочу стать сильнее, а для этого надо усилить мое снаряжение. Это ты про свой пугающий меч?» На этих словах я улыбнулся. «Нет, меч и так очень силен, сейчас надо заняться броней». И это действительно так, у меня уже были наработки касательно брони, но вот только сейчас дошли до этого руки. Через часов пять печать была нарисована, в специально отведенные места были уложены. Моя прошлая броня, килограмм 20 чакра проводящего металла, а уже в самый центр лег я и активировал печать. Странный бар в странном месте. Ахахаха, а я говорил, надо вести себя как все остальные, нашла себе игрушку, так используй как обычно. «Давай задание, наблюдай да поглощай почти всю энергию, нет же, пусть пользуется как хочет, а система ему помогает». «Заткнись, Шира, я и сама знаю», — грозно сказала Хелли, села обратно в свое кресло, уставившись на огромную плазму напротив себя. «По крайней мере я не ловлю низших демонов, чтобы сделать пиратскую систему». «Один раз было», — пробубнил он, — «к тому же ты все исправила, это все твоя вина, что он такой отбитый на голову». Сначала Адаман в себя вживляет, теперь с душой экспериментирует ни хрена не зная. Попытка привязки брони провалилась. Скоро начнется разрушение души. Поиск решений. Создан малый домен. Навык «Вход во внутренний мир» был заменен на «Вход в малый домен». Создана броня Маркха. Броня Маркха помещена в домен. Все накопленные очки были потрачены на создание малого домена. Первое, что я увидел, когда проснулся, это испуганное лицо Пеги. «Наруто, Наруто, ты очнулся, ура!» Чуть не задушила она меня. «Каха-каха-каха, долго я был в отключке. Не знаю, может полдня, я положила тебя в водичку и старалась лечить», улыбнулась она, а я понял, что действительно нахожусь в одном из небольших озер пещеры. Надо выбираться и понять, что произошло. Я вылез из озера и пошел в сторону своей пещеры, все, что я ранее положил в печать, исчезло, сама печать выжгла дыры в полу пещеры. «Так, Кири, а теперь объясняй, что произошло». «Я уже объясняла, других подробностей у меня нет». «Хорошо, что за очки ты использовала и почему у них нет названия?» «Информация заблокирована, Хель». «Так, есть очки, информацию о которых заблокировала Хель, и их силы хватило, чтобы создать домен». «Наверное, очки веры, но откуда у меня их столько?» «По идее, она должна была поглощать большую часть их». «Кири, а ну-ка ответь мне, откуда брались их?» которые я получал за задание. Информация заблокирована, Хель. Ясно, надо бы, конечно, уточнить у самой Хель, но думается мне, что она не забирала у меня очки, а система тратила их на мое усиление, а в ситуации, что произошла, нашла максимально выгодное решение, исходя из своих возможностей. Ладно, пойдем посмотрим на домен. Оказавшись в домене, я не увидел никаких изменений, единственное, что пропало, то странное чувство, что было раньше. Теперь место кажется обычным, просто более комфортным, чем снаружи. Прошелся по комнатам, хвостатые смотрели на меня как на рекуда и верещали что-то о том, что теперь они настоящие. Я забил на эти рассказы местных Пиноккио и пошел дальше. Тараканы как пили кофе, так и дальше пьют. Все-таки хорошие они у меня, сидят спокойно и ничего не делают. Вернувшись в пещеру, увидел паникующую Пеги. «Куда ты пропал?» Накинулась она на меня с кулачками. Я переживала, все хорошо, проверял свои новые возможности, я отстранил ее от себя и подумал о броне. «Ой», — вскрикнула, отскочила от меня и удивленно посмотрела Пеги. Комментарий к глава 38. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 427638014676555578 из Сберонлайн. https://79.163.658.313 киви. https://2.41001465990929 и индекс деньги. Глава 39. Я достал из инвентаря зеркало и посмотрел на отражение, спауном что ли себя теперь звать, костюм у меня его теперь есть, только плаща не хватает. Были, конечно, и отличия. Вроде отсутствия черепов и глаза светились оранжевым, а так один в один. Чакру, как и другие энергии, проводит просто отлично, сидит как вторая кожа, При необходимости можно убрать любую часть, вырастить клинок или щит. Превосходно. Марк Ха, броня, созданная с помощью Фуинзума Кинарута. Способности. Снижает весь физический урон на 90%, энергетический на 60%. Защита от иллюзий. Подпитка пользователя кислородом. Накопление энергии. Обладает возможностью самовосстановления из резерва или поглощения подходящих материалов. Не мешает использованию способностей надевшего костюм. Невозможно передать другому существу. Запасные части находятся в домене. Мимикрия. Изменение формы. Вот это реально шедевр. Проверил я оставшиеся способности, все прекрасно работало. Теперь, наверное, стоит рассказать, как это все работает. Я создал наноботов, ну как наноботов, скорее их пиратскую фуинкопию. Металл, что я использовал для создания, должен был принять примерную форму костюма, а для этого ему пришлось распасться на мельчайшие частицы. Каждая частица привязана к нескольким соседним, управляющая же часть сидит в домене и дает указания, что и как делать. Если случаются поломки, например, мне нанесли урон и часть костюма уничтожена, то управляющая часть отправляет из домена нужное количество деталей для восстановления. Ладно, пора отдыхать, убрал я свой новый костюм и стал разбивать лагерь. Хорошо, сказала Пегги и куда-то убежала. После обустройства лагеря я занялся пещерой, защитив ее даже лучше, чем деревни, учитывая, что здесь только один вход. Ночью я проснулся от того, что кто-то шевелился рядом. Открыв глаза, я обнаружил Пегги, смотрящую на меня как кот из Шрека. «Что такое? Мне страшно спать одной, вдруг пауки вернутся», — грустно сказала она и опустила глаза. «Не вернутся, даже пройти не смогут, но можешь оставаться». Утром я проснулся, позавтракал и решил поговорить с Пегги. «Слушай, Пегги, мне надо уходить», — на этих словах ее глаза налились слезами, — «мне надо разобраться с тем, что угрожает этому миру. Ты же защитил пещеру», — спросила она, — «никто сюда больше не сможет зайти». «Ну да, хорошо», — вскочила она и с вызовом сказала, — «тогда я иду с тобой». «Но это же опасно. Ты сильный, ты меня защитишь, а я смогу тебя лечить, если понадобится. Я так понимаю, спорить с тобой бесполезно». «Да», — кивнула она. «Так, если идешь со мной, то будешь слушаться меня, если скажу беги, бежишь, скажу прятаться, прячешься». На мои слова она просто кивала и улыбалась. «Надень это», — достал я из свитка один из комплектов брони, что когда-то делал для Якума, — «если что, она тебя защитит, по крайней мере от несерьезных атак». Так я и пошел дальше. В деревне люди были удивлены, увидев водяную нимфу, а потом расстроены тем, что она их бросает, но Пегги всех уверила, что пещеру теперь защищать не надо, и вода всегда будет в достатке. На этом они успокоились и надавали нам всяких припасов с собой. Мы шли, и когда я видел врагов, оставлял Пегги под барьером, а сам шел с ними разбираться, и каждый раз, когда возвращался, она налетала на меня и проверяла, все ли в порядке с моей тушкой. Карты местности мне все так же поставляли местные жители, так что нужную дорогу мы находили легко, хоть я много и бродил, выискивая врагов, хотя теперь я стал использовать клонов, чтобы справляться быстрее и не нервировать Пегги. По дороге мы нашли несколько гробниц, забитых нежитью, сатиров же по дороге стало меньше, но зато появились существа, похожие на помесь людей и кошек, гарпии, бешеные вороны и вепри, и как обычно жутко агрессивные. Через пару дней мы спустились на побережье, и тут на нас напали черепахи, которые плевались камнями. Я сначала подумал, что это иллюзия, но ошибся. Помимо черепах здесь обитали и представители какого-то морского народца. И вот мы добрались до Мигар, что атаковал этот самый морской народец. Действовал я по проверенной схеме, остановился там на пару дней, пообщался со всеми жителями, узнал их проблемы. Основными проблемами был морской народец, нападение скелетов и потерянные сокровища у одного моряка. Найдя старосту города, деревни, выяснил, как дойти до оракула, и что надо взять с собой оливковую ветвь, что растет в священной роще. Далее я оставил Пегги в городе, установил уже проверенный барьер, за что снова получил кучу благодарности и денег, и направился в древний, разрушенный город, откуда и шли скелеты. Город этот находился в лесу, через который нам в любом случае пришлось бы идти, поэтому я создал клонов и отправил на зачистку. Через часок я уже знал, что мост, через который нам надо идти, сломан, но это не проблема для меня, а также где находится город и гробница, откуда выходит нежить.